Сестра сморщила нос и качнулась с пятки на носок, стало обидно за сестрицу. В кои-то веки она решила быть тихой и смиренной и получила по носу. Мало того, несовершеннолетняя девочка пару месяцев содержала 45-летнего лба, она точно не заслужила такого обращения. Не говоря о том, что этот лоб оказался сыночкой-корзиночкой, позволяющим вытирать ноги о свою женщину. Аж захотелось поехать к Андрею и сказать все, что я об этом думаю. «Что будешь делать?» – спросил я. Наткины губы задрожали, она мотнула головой, не в силах выдавить из себя ни слова, и я обнял ее. Простояв так немного и успокоившись, она сказала: «Андрей не остановил меня, хотя Мегера не права, он сделал свой выбор». Сестра протяжно всхлипнула и прошептала: «Я туда не вернусь, пусть маменьку целует в жо». Как будет на самом деле, я не знал, и она не знала. Может, мамаша уедет, Андрей падет Наташе в ноги, и она его простит. Когда есть любовь, обиды забываются быстро, но они, как личинка, отложенная в яйцо. Когда розовые очки падают, личинка, все это забытое и подавленное, пробуждается, раздувается до размеров дирижабля и душит все живое, что осталось. А иногда, нет, и все размолвки и правда истаивают. Потому нельзя лезть со своим авторитетным мнением туда, где есть пара. «Что бы ты ни решила, — сказал я, — мы будем на твоей стороне. Спасибо, — пролопотала сестра. А мне вспомнился фильм из будущего, «Страна 03», эдакая трэшевая антирождественская сказка, которая гораздо ближе к реальности, чем все эти приторные елки. И ведь правда часто так бывает, что год будто копит негатив, чтобы, будто издеваясь, обрушить его на наши головы именно в светлый праздник. Оказавшись в лесу, натасканный бабушкой на дичь боцман принялся обследовать кусты. Из бурелома, образовавшейся после бури, с клёкотом и треском вылетело семейство фазанов, заставив нас встрепенуться. А еще я заметил, что здорово похолодало, и изо рта валит пар, мерзнут руки, точно температура опустилась ниже нуля. Наташкин рассказ меня взволновал и разозлил. Хотелось как-то ей помочь, но что тут сделаешь? Сказать, что Андрей – сломанный человек, рожденный для того, чтобы быть игрушкой при властной матери, не поможет. Он для нее – сильный взрослый мужчина. Или все-таки поможет хотя бы понять его мотивы? Попытаюсь. Как думаешь, почему Андрей не вступился за тебя? Спросил я, напрягся, ожидая эмоциональный всплеск. Но Натка задумалась, потерла переносицу. Наверное, потому что она для него – главное, родной человек, а я, так, игрушка, не совсем. Он, может, даже ее не любит, просто боится. Наташка аж опешила. Это как отец бы запер тебя в медучилище, меня в военку, Борю, в ментовку, и хана нам, а потом бы давлел, контролировал каждый шаг. Ты и я, может, вырвались бы, а Боря мог бы и сломаться, сделаться ретранслятором воли отца. Понимаешь, мамаша Андрея с детства его гнобила. Командовала, ломала, вот он и не может переступить через себя и сказать слово против. Тьфу, оценила мои слова Наташка. И сейчас, возможно, он страдает так же, как и ты, но не может ничего сделать. Наташка сверкнула глазами, посмотрела с интересом. То есть можно вот так поступить, с любимым человеком? Не верю, я горло бы перегрызла. Он не поступил, попытался объяснить я. Он ничего не сделал, хотел, но не смог. Нужен ли тебе такой мужчина? «Тебе решать, не прощу», — скривилась Наташка и проговорила жалобно. «Ну почему именно сегодня, на праздник, так обидно?» Я понял, что сестра готова обсуждать свою проблему вечно и лелеять боль, и попытался ее переключить на другую тему. «У нас дед пропал, сегодня должен был позвонить, рассказать, как и что, но, ни слуху, ни духу». Новость Наташку не впечатлила, она продолжилась жаловаться, жалеть себя, негодовать на несостоявшуюся свекровь, и я незаметно повернул к дому, убеждая себя, что дозвониться в канун Нового года, и правда проблема, слишком много желающих, линии перегружены. Это при Союзе были аппараты, куда бросил 15 копеек, звони по межгороду, теперь же нужно найти переговорный пункт и выстоять километровую очередь, что дед себе позволить не может. Мы тихонько брели назад по палой листве и жухлому лишайнику, пиная попавшие под ноги камешки. Сестра дышала шумно и тяжело, словно горе разрослось внутри и мешало вдохнуть, и тут мне на рукав куртки упала снежинка, потом, вторая, я запрокинул голову и уставился на серое небо, откуда крупными хлопьями повалил снег. Потянув Наташку за рукав куртки, я кивнул наверх. Снег, на Новый год, помнишь такое? Я, нет, Сестра посмотрела наверх, и ее напряженное лицо разгладилось. Она протянула: «Не помню. Чудо, блин». Она ждала другое чудо, что Андрей рванет следом, обнимет, остановит. Она для приличия сделает вид, что обижается, но на самом деле простит, и его поступок будет для нее лучшим подарком. А еще этот снег был чудом, потому что в прошлой реальности его точно не было, или все-таки в Васильевке был, а до нашего поселка возле моря не дошел. Глава 5. Пора чудес. До бабушкиного дома было с полкилометра, 5 минут ходьбы, но Наташка не спешила, плелась понуро, глядя на носки своих модных сапожек, мой подарок, привезенный из Москвы. А я смотрел наверх, в небо, откуда снег валил и валил, и за 10 минут накрыл серую почву тонким слоем, улегся на ветвях, еще немного, и получится настоящая зимняя сказка. Подарок от природы жителям Юга России, или компенсация за пережитые передряги. Как ни крути, уходящий 1993 год был для меня тяжелым. Особенно тяжко пришлось, когда взрослый оставил меня один на один с недетскими проблемами, и мне пришлось экстренно взрослеть и все это разгребать. Успешно, слава богу. Наташку тоже год не баловал, а тут несчастье привалило прямо на праздник. Ну и вишенкой на торте, что дед так и не позвонил, судя по тому, что Боря молчит. В звенящей тишине я точно его услышал бы. Буду надеяться на лучшее. Когда мы вернулись к бабушке, снега навалило по щиколотку, и он не думал останавливаться. Боцман нас опередил и уже пару минут сидел возле калитки, периодически стряхивая снежинки с черной шерсти. Наташка положила руку на калитку, вздохнула. «Может, мне к нам домой поехать? Не хочу портить праздник своей кислой рожей». Я обнял ее в очередной раз и сказал: «Нет, конечно, ты нужна здесь. Мы приготовили для тебя лотерею. Да и я как никто знаю, что одной тебе оставаться нельзя, а так хоть отвлечешься. Тут недалеко горка есть, давай ночью на снегу кататься. Пойдешь?» Надка кивнула и едва заметно улыбнулась. А еще я вспомнила, что Андрей Мегеру называет на «вы». «Маменька, не изволите ли принести мне трусы?» Хотелось сказать: «Забудь», но это ее только разозлило бы. Наташка не спешила к людям, стояла у калитки и жаловалась, что Мегера закатила истерику сыну за то, что он спит с девкой до свадьбы. В ее время такого не было, и поначалу демонстрировала презрение к Натке молча, а потом стала в открытую нападать, намекая, что единственный интерес жидовки – квартира Андрея в центре, которая на самом деле оформлена на маму. Надо отдать ей должное, сестрица ни разу не упрекнула Андрея тем, что содержала его, скотину неблагодарную. Вся ненависть была направлена против несостоявшейся свекрови. «Вот раскручусь, две такие квартиры куплю», – прошипела Натка. Столько в ее голосе было решимости, что я понял: купит, добьется. Уж не будет помнить, что послужило толчком, но сделает. Потянула жареным мясом. Донесся голос Алексеевича: «Я тебе говорю, вот такая стая пчел». Толик что-то буркнул в ответ, и Алексеевич дальше продолжил вполголоса, и слов я не разобрал. Судя по всему, снег не отогнал их от мангала. Наташка зашла в летнюю кухню к маме, я отправился посмотреть, как там мужчины. Было безветренно, потому Толик держал старый выцветший зонт над мангалом, а Алексеевич дул на угли. Мешаться у них под ногами я не стал. Отошел к сараю, наблюдал со стороны и делал выводы, что у этих двоих любовь с первого взгляда. На пне, заменяющем стол, лежал пустой шкалик. Судя по тому, как Василий раскраснелся и размахался руками, он приложился к спиртному. Из кухни вышла Ирина в куртке с капюшоном, прячущим бигуди, принесла мужчинам закуску и обняла почему-то Василия. Он замер с растопыренными руками. Через мгновение она уже обнималась с Толиком, беззлобно отчитывала его за пустой шкалик: «Жадины, не поделились, и за то, что эх вы, шашлыки пожгли». «Нормально все», — Толик хлопнул ее по заднице, говоря этим жестом: «Мое, не покушаться. Еще 15 минут, и готово. Вот не верю. Угольки принесете?» «ПФФ», — фыркнула она и удалилась. Мужчины помолчали, пока за ее спиной захлопнулась дверь, и вернулись к своим исконно мужским темам, заговорили про футбол, потом про бокс и, забыв о шашлыке, Толик стал изображать боксера, а Алексеевич в шутливой манере отбиваться. «Пусть резвятся. Хорошо, если мама и сестра будут дружить семьями. Или нехорошо, учитывая, как плотоядно Ирина смотрит на Василия. А может и нет в ее взгляде вожделения, просто зависть». Понаблюдав за ними, я вошел в пахнущий хвоей дом, где Борис и бабушка без особого интереса смотрели Ивана Васильевича, которого все знали наизусть. Чтобы не тесниться с ними на диване, я занял стул и спросил, уже зная ответ. «Дед не позвонил?» «Нет», — ответила бабушка. И в этот момент часы с кукушкой известили, что уже 6 вечера, то есть наступило время, когда дед скорее физически тут появится, чем позвонит. Если, конечно, все хорошо. Началась реклама, Кока-Кола и Новый год, подмигивающий Распутин, Кэмил, и я сказал, видели, какой снегопад. Борис аж подпрыгнул, метнулся к окну и протянул, опершись на подоконник. Да, вот это да. Бабушка тоже выглянула в окно. Красиво, конечно, празднично, но это дополнительные сложности для Шевкита. Горка где-то тут есть, засуетился Борис, и санки, хотя фиг с ними, и фанера, и просто пленка подойдет. Всю жизнь мечтам на Новый год покататься на санках. Есть, конечно, сказала бабушка. Ночью, после застолья, сходим на горку. Не думаю, что снег растает. Его все больше и больше. Радовался Борис. Жаль, только 2 кассеты для фотика купили. Давай фильм смотреть. Бабушка вернулась на диван. Боря схватил фотоаппарат и побежал увековечивать чудо, а я увлекся засмотренным до дыр фильмом. Теперь путешествие во времени не воспринималось как нечто невероятное, меня ведь вернули. И это помогало отвлечься от мыслей о деде, которые становились все более мрачными. Прошел час, стемнело, а снег все не прекращался, его навалило выше щиколотки. 7 вечера, а деда все нет. В 9 можно начинать переживать по-настоящему. Тем временем еда была приготовлена, подарки припрятаны, а до проводов старого года оставалось 3 часа, следовало чем-то себя занять это время, не Киркорова же с Пугачевой смотреть. «Давайте поиграем в карты», — предложила Наташка. «На деньги, в дурака, в крокодила», — предложил раскрасневшийся Алексеевич. Его усы топорщились, глаза бешено вращались, не устоял будущий отчим перед шкаликом водки, и раскатало его, кататься. Слетел со стула Борис и потер руки. Побежали кататься, с горки, на санках, никаких катаний. Прикрикнула мама, вы слишком легко и дорого одеты. Оля, да успокойся ты, сказала бабушка и победно улыбнулась. Идем, горку вам покажу, только чур не убиваться. Да, да, запрыгал по дому Борис. Бабушка нашла для нас по ватнику и по черной шапке. Надев теплые носки и утеплившись, мы направились за бабушкой полным мужским составом. Василий, Толик с санками, я, Борис на санках, по долинам и по взгорьям. Пел Борис, шла дивизия вперед, наш путь лежал вдоль дороги чуть под уклоном, по ходу движения машин, туда, откуда доносился детский визг, крики, хохот. Сразу за поворотом, дорога направо, сориентировала нас бабушка, она ведет к улице в низине, кататься на этом спуске собиралось все село, 50 метров осталось, когда вдалеке, в стороне города, зарокотал мотор, все наши остановились, повернувшись на звук и надеясь, что это москвич деда. Но нет, мазнув светом по снегу и вздымая снежные облака, жулька пронеслась дальше. Несколько секунд, и машину скрыла пелена снега, превратив в светящийся шар, исчезнувший за поворотом. Пушистого снега насыпало много, сани вязли в нем, потому Толик вытащил их на проезжую часть, разбегался, толкал, и они долго ехали под небольшим уклоном. Когда Борис упал, извалявшись в снегу, Толик принялся толкать Алексеевича, усевшегося на санках, потом они менялись. Забавно было наблюдать, как резвятся 2 усатых дядьки. Сани были рассчитаны на детей, им вдвоем было тесно, и ноги смешно торчали в стороны. После отталкивания кто-нибудь обязательно падал. В конце концов бабушка не выдержала, забрала и оседлала сани, а мы с Борисом впряглись, как 2 ездовые собаки. Интересовавшая нас горка показалась за изгибом серпантина. Точнее, саму дорогу вниз видно не было, а ее обозначила толпа детей и взрослых, выстроившихся в очередь на спуск. Чуть в стороне стоял ряженый в костюме Деда Мороза, с бутылкой водки и маленьким мешком. Увидев нас, он сделал приглашающий жест скипетром, приложился к бутылке и проговорил надтреснутым басом. «Проходите, дети мои, наслаждайтесь. Знали бы вы, скольких сил мне стоило призвать снег». Толик пожал руку в синей перчатке, хлебнул из бутылки, выпучил глаза. Дед Мороз похлопал его по спине и протянул бутылку Василию. Тот отступил на шаг, но Мороз укоризненно покачал головой, и будущий отчим сдался. Бабушка узнала Мороза и остановилась рядом с ним поболтать. Рассматривая нас с Борей, Дед Мороз решал, что делать с нами, предложить выпить или угостить конфетой. Он так и не решил, а мы дождались своей очереди, уселись на санки вдвоем, вытянули ноги, чтобы рулить, и понеслись вниз, аж слезы вышибло и все вокруг замелькало. Летели мы 30 метров, взлетели на часть дороги, идущую вверх, и скатились уже неторопливо, глядя, как едет гусеница из 4 девчонок на пленке, пронзая пространство писком и визгом. Склон был усеян конфетными обертками, мандариновыми шкурками и конфетти из хлопушек. Односельчане здоровались, поздравляли друг друга. Нас никто не знал, но и нам перепадало сельского гостеприимства. Закутанные по самые глаза дети напоминали снеговиков. Все в снегу, на штанах сосульки, носы красные, глаза счастливые. Дед Мороз поздравлял всех вновь прибывших. Его бутылка была безразмерная и не заканчивалась, а может, их просто несколько. Народ на горке менялся, одни люди уходили, другие приходили. Родители гнали хворостинами домой своих оледенелых чад, а снег все падал. Белые хлопья вспыхивали золотом в свете единственного фонаря и опускались, кружась. Азарт отвлекал от мыслей о деде. Я старательно их отбрасывал, но они возвращались бумерангом, и домой идти не хотелось, хотя было нужно, потому что Алексеевич, одетый не по погоде, весь посинел, но все равно не сдавался. К нам присоединился Каюк, вернувшийся из клуба. Когда пошатывающийся и веселый Василий поднялся на горку, бабушка взяла его под одну руку, Толика, под вторую и повела домой. Сколько времени прошло с момента, как мы появились здесь? Сейчас 9 вечера или больше. Приехал ли дед? Наверное, нет. Иначе мама, которая знает, как мы волнуемся и ждем его, уже была бы тут. Или ее разморило, и она решила, что не стоит напрягаться. Оставив сани Борису, я побежал за взрослыми, которые разразились песней о коне. У Василия заплелись ноги, он чуть не упал и не повалил бабушку. Напился, но как он смог, ни с чего было напиваться. Или просто ему 5 капель достаточно. Дома уже ждали наряженные и расфуфыренные женщины. Тетя Ира сняла бигуди и сделала прическу, надела фиолетовую кофту с огромными накладными плечами. Мама тоже завила волосы и накрасилась. Дед не звонил, не появлялся, с порога проговорила мама, и праздничное настроение улетучилось. В 9 дед должен был приехать при самом плохом раскладе. Если его нет, значит, с ним точно что-то случилось. Или просто дорогу засыпало, и он еле ползет. Чем ближе Новый год, тем меньше оставалось надежды, что с ним все в порядке. «Давайте вот теперь сфотографируемся», — предложила тетя Ира. «И не здесь, при входе, а под елкой». Боря побежал расчехлить фотоаппарат. «Меня больше интересовало, как себя чувствует Наташка». Сестра с отсутствующим видом лежала на диване, смотрела на скачущего на сцене Леонтьева. Я положил руку на ее голову. «Ты как?» Она дернула плечами и ничего не сказала. Села, когда вошла шумная толпа и принялась устраиваться возле елки, встала и присоединилась к компании. Попыталась улыбнуться. Я пристроился рядом с ней. Боря поработал фотографом, потом его сменил Василий. Сделали 4 фотографии. 2 бабушки, и по одной Ирине и нам. Наташка даже не бегала смотреть, как проявляются фото, и сразу же заняла нагретое место на диване. Василий Алексеевич был изрядно пьян, словно он в одно лицо опустошил 2 бутылки коньяка. Он раскраснелся, глаза его блестели, мама поглядывала с тревогой, но молчала, потому что, раз говорил он довольно связно, никакой опасности не было. Правда, речь его стала слишком эмоциональной, но это второй вопрос. Когда все рассмотрели последнюю фотографию, Василий подошел к маме, обнял ее и усадил за стол. «Давайте провожать старый год», — предложила она. Все посмотрели на часы с кукушкой. Было 9:50. «Не рано ли?» — с сомнением произнесла тетя Ира, тоже веселенькая. «10:00», — припечатала бабушка. Мужчины ушли на улицу, мама с Ириной присоединились к Наташке смотреть телевизор. Бабушка указала на экран и сказала строгим тоном: «12:00 выключим. Не хочу этого алкаша перекошенного видеть». Она имела в виду Ельцина. Ее аж перекосило от ненависти. Дед был бы с ней солидарным. 12 декабря состоялись выборы в Совет Федерации, где победил Жириновский, у ЛДПР 23%, второе место, у Гайдара с выбором России, 15%, у коммунистов, которым сопереживали бабушка и дед, всего 12,5, и это для них крах. Не хотелось бы, чтобы эту тему поднимали, и бабушка расстраивалась. После расстрела Белого дома политика перестала меня интересовать, да и я не помнил, как все сложилось в той реальности, а значит, не мог сравнивать было и стало. Тетя Ира весь вечер поглядывала на маму и Василия с завистью и не выдержала, спросила, сделав бестолковое лицо: «Оля, вы такая красивая пара, а когда у вас свадьба?» Мама побледнела, вцепилась в руку Василия, который еще не развелся, потому не мог на ней жениться. Но, как бы Алексеевич ни был пьян, он уловил яд в голосе Ирины и принял вызов, погладил маму по голове и сказал: «Когда Оленька только к нам пришла на винзавод, я увидел ее, и у меня руки затремтили, задрожали, такая нежная, а наши бабы ух, и коня остановит, и слона». Короче говоря, увидел ее и понял, что пропал. Но вот она и вот я, мы вместе встречаем Новый год, и я верю, это первый наш праздник, и будет их еще много. Он недобро покосился на Ирину, посмевшую усомниться в искренности его намерений. Так гулять, когда на свадьбе, не уловив тонкости игры, поддержал жену захмелевший Толик. Бабушка тоже поняла, что к чему, и замерла, уперев руки в боки и буравя Ирину взглядом. Василий окинул собравшихся взглядом и пробормотал: «Это должно было прозвучать не так наспех, надо было подготовиться, но поскольку уж...» Он ласково посмотрел на маму: «Оленька, становись моей женой, больше всего на свете хочу услышать твое «да».» Ирина вспыхнула, Толик заулыбался, бабушка округлила глаза и поднесла ладони к щекам, Борис зажмурился и незаметно для других стукнулся затылком о спинку дивана. Наташка будто не слышала, что происходит вокруг, баюкая свое горе. «Мне подумалось, что да, сестрица у меня вздорная, вредная, но из-за того, что она живет на повышенных скоростях, только за год с ней случилось столько дерьма, сколько другая и за всю жизнь не накопит. Предательство любимого после угроз отца, второй претендент на руку и сердце вовсе оказался работорговцем. Теперь, вот, маменькин сынок, который сделал вид, что не замечает, как унижают его женщину. И заранее страшно при мысли о том, кто будет после Андрея». Мама растерянно заозиралась, покраснела, заморгала так, словно собралась расплакаться. Алексеевич тоже разволновался, истолковав ее молчание по-своему. «Девушке положено подумать», — с некоторым облегчением сказала Ирина, избежавшая кары со стороны бабушки. «Да», — шепнула мама, встала на цыпочки и обняла любимого. Ее плечи затряслись от рыданий. «Конечно, да». Бабушка наблюдала эту сцену с некоторым скепсисом. «Наверное, как и я, думала, что решения, принятые на пьяную голову, не самые лучшие, в том числе, скоропостижная женитьба. Они знакомы 3 с небольшим месяца. Вместе с прижавшейся к нему мамой Василий бочком присеменил к бабушке и сказал: «Эльза Марковна, прошу, прошу руки вашей дочери, обещаю любить ее и заботиться о ней». Бабушка резанула правду матку: «Так-то я не против, но как ты можешь взять ее в жены, когда еще женат? Так ведь, нас быстро разведут», — уверил он. «И как только разведут, так сразу». Наташка наблюдала за ними то ли с завистью, то ли горечью, она была несчастлива и не могла разделить мамину радость. «Наверное, это самый счастливый день в маминой жизни, горько», — радостно воскликнул Толик и захлопал в ладоши. Мама с отчимом поцеловались. Борис, хоть и не был рад, вытащил полароид и сделал несколько снимков, мама и Василий, целующиеся на фоне елки, улыбающаяся и аплодирующая бабушка. «Чем это все обернется, вопрос. Прошу всех к столу», — пригласила нас бабушка, и мы принялись рассаживаться. Меню было чуть больше, чем стандартным для постсоветского Нового года. Запеченная утка, запеченная курица, салат оливье, сельдь под шубой и мимоза, соленья, селедка с луком, картофельное пюре. А еще были бутерброды с красной икрой. То ли бабушка решила шикануть, то ли Ирина ей привезла баночку. Только мы расселись и зазвенели ложки о посуду, как клацнула входная дверь. Я вскочил, рванул навстречу, уверенный, что это приехал дед, но к нам пожаловали Дед Мороз, в котором я узнал каналью, со Снегурочкой, кто-то из его поклонниц. Они подарили бабушке огромную коробку конфет, пожелали здоровья, счастья и достатка, и удалились, оставив меня наедине с разочарованием. Ни в 10, ни в 11 дед не пришел, и в душе, перечеркнув праздничное настроение, поселилась тревога. Без 10-12 мы вышли в огород, жечь бенгальский огонь, а бабушка вытащила ружье, чтобы пальнуть пару раз и создать звуковой фон, когда все парни начнут бахать взрывпакетами. «Без 5», — объявил Толик, глядя на часы. «Бабах!» — рванули взрывпакеты в нескольких местах, и эхо прокатилось по селу. «Ура!» — донесся хор голосов. Бабушка зарядила ружье и, отойдя в конец огорода, выстрелила, завизжала свинья, Раскудахтались куры в сарае. «Ура!» – заголосил Борис. Его поддержали мужчины. «Без двух», – сказал Толик. Бабушка переломила затвор, сунула в ствол два патрона. Тут совсем рядом грянул выстрел. Он будто донесся из-за дома. Мы вздрогнули, невольно повернулись на звук и увидели в темноте шагающую к нам фигуру с пистолетом. «С Новым годом!» — крикнул гость хриплым голосом, шагнул на свет, льющийся из окна, и все узнали деда. «Ну что, я успел?» — спросил он. Борис рванул к нему, пожал руку. Дед обнял бабушку, бахнул в воздух из пистолета. «Вот теперь, ура-а!» — заорал я, чувствуя облегчение, и лишь потом сообразил, что никто не слышал рокота мотора, словно дед пришел пешком, без машины. «Что случилось?» – спросил я взволнованно. Дед отмахнулся. «Ерунда. Давайте скорее, в тепло». Он потер озябшие руки. «И, праздновать». Глава 6. «Не ждали?» Борис обнял деда первым, потом, мама, затем, бабушка. На вопросительные взгляды Ирины и Толика бабушка ответила. «Это Шевкита Демович, дедушка мальчиков и Наташа и мой старинный друг». Она пальнула в воздух из ружья, пока Толик и покачивающийся Василий знакомились с дедом, властным движением привлекла его к себе и поцеловала в щеку. «А это Юрка, помощник мой», — представила она засмущавшегося Каюка и переключилась на деда. «Господи, ледяной какой, ты пешком к нам шел, что ли? Зиму вез? Пойдемте дом», — попросил дед почти жалобно, и бабушка припечатала. «В дом». В дом вместе с нами ворвался напуганный выстрелами боцман. Казалось бы, охотничий пес, а все равно боится бахов. Дед скинул сапоги и, не снимая куртку, прихрамывая, зашагал к ухающей печи, источающей тепло, протянул к ней руки. Мы столпились вокруг него вместо того, чтобы разбирать подарки под елкой. Из зала выглянула Наташка, поздоровалась и снова спряталась. Пока мы были на улице, она снова плакала. «Машина сломалась?» – спросил я у деда и, холодея, добавил. «Или отжали?» «Попытки были», — улыбнулся дед, «но все в порядке. Я просто забуксовал на подъеме сюда». Все забуксовали. Дорогу замело, расчистить или посыпать песком ее в праздник некому. Я оставил машину возле автомастерской. Судя по описанию, возле вашей, я ж адреса не знаю, а дальше шел пешком. «Почему не звонил?» — спросила мама. «Мы чуть с ума не сошли». Сев на корточки, он подкинул дрова в угасающую печь, закрыл заслонку, выпрямился и припечатал. «Отставить панику. Я в норме». Не звонил, потому что в переговорных пунктах были очереди, а некоторые вообще не работали. И так опоздал, потому что искал их. «Все в порядке, выдыхайте. Вот только в машине товара почти на штуку баксов, я все наличные в него вложил, как бы не растащили его поутру. Чем раньше мы его заберем, тем больше шансов, что никто не позарится». Алексеевич качнулся и икнул. Он был пьян, и Толик пьян, в таком состоянии за руль нельзя. «Я недостаточно хорошо вожу», — сказала бабушка. «Точнее, могу трогаться и ехать прямо, а там лед. Да и, допустим, мы доедем до мастерской, но назад-то как? Никак, у меня», — Василий громко икнул, извинился и добавил. «Цепи в багажнике. Ну, на колеса которые, можем попроба. Ик, ик, куда вам, пропойцам?» — возмутилась бабушка. «Там гаишников точно не будет», — вкратчиво проговорила мама. «Дело не в гаишниках», — отрезала бабушка, — «а в нашем состоянии». «У меня состояние трезвое», — сказал дед. «Только устал с дороги, но это не критично. Жалко, если растащит товар. Но мы его все равно сейчас сюда не довезем», — стояла на своем бабушка. $1000. Ирина мечтательно закатила глаза. «И тут я кое-что придумал», — хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Есть идея». Подождав, когда все обратят на меня взгляды, я предложил. «Я могу взять ключи от автомастерской у Алексея, мы поедем туда на чьей-то машине, надев на колеса цепи. На подъеме развернемся и проверим, получится ли вернуться в Васильевку. Если получится, переложим товар из машины в машину и приедем. Если нет, оставим его в мастерской. А кто поедет?» Встревожилась Ирина. «И на чьей машине?» «Я поеду», — вызвался дед. «На моей «Волге», — предложил Василий. «Я рядом сяду. Ты в состоянии?» Я посмотрел на деда, он кивнул, снимая куртку. «Смогу. Шеф, давай ты сначала поешь», — предложила бабушка, взяла у него куртку и понесла в прихожую. «Ирочка, накорми гостя. Давайте смотреть подарки», — воскликнул Борис, которому хотелось посмотреть, какой эффект произведут его портреты, и потянул бабушку за руку. «Идем, ба, тебе понравится». Я вызвался, беря фонарик с полки. Пойду пока к Алексею, он точно не пил. А вы и правда разбирайте пока подарки. Я с тобой, можно? Попросился Каюк. Видимо, ему хотелось просто побродить по снегу. Давай, только быстро. Согласился я. Глаза Юрки заблестели, он принялся утепляться. Прошло минут 15 с момента, как пришел дед, а следы во дворе замело. Мы с Юркой еле калитку открыли, пришлось раскапывать. Пойдем на остановку взрывпакета искать, предложил Юрка, и я понял его интерес. Снова память наложилась одна на другую. В пору тотального дефицита вместо салютов граждане развлекались взрывпакетами. Парни делали их десятками, мерились размерами, некоторые напоминали настоящие бомбы и бахали так, что уши закладывало, и после праздника торцы многоэтажек, заборы, каменные остановки были расцвечены серо-сизыми следами взрывов. Каждый подросток знал, как сделать взрывпакет. Ингредиенты достать было элементарно, этим не баловались только совсем ботаны. Я сделал два, признался Юрка уже на дороге, снега выпало почти по колено, и он высоко вскидывал ноги, но Эльза Марковна спалила, сказала, что прибьет, а после Нового года много не разорвавшихся будет валяться. Дуй, но быстро, дал добро я, подошел к калитке каналья и прокричал: «Алексей, выходи». В доме играла музыка, мигала елочная гирлянда, разноцветные отблески падали на сосульки, и они меняли цвет. Меня никто не слышал, пришлось лепить снежки и кидать на крышу, каждый бросок сопровождая призывом. Наконец шторы колыхнулись, выглянул каналья, я посветил на него фонариком, и он бросился открывать. «Что стряслось?» — с порога крикнул он. К тому моменту я раскопал наносы, чтобы он без труда открыл калитку, изложил суть проблемы. Каналья поскреб в затылке, обернулся к двери дома и без энтузиазма сказал: «У меня девушка, сейчас скажу ей, и погнали». «На Волге, да, или на Победе?» «Решим», — сказал я, стряхивая снег с капюшона. «Иди к Эльзе, встретимся там, мне надо объясниться». Я неторопливо побрел назад, думая о том, что придется заводить Победу и напрягать бабушку, нежелательно сводить каналью с Алексеевичем, вдруг они поссорятся из-за мамы. «Санта-Барбара какая-то!» В стороне дороги бахнуло, донесся торжествующий крик Каюка. Видимо, его поиски увенчались успехом. «Стой!» — донеслось сзади, я обернулся и увидел несущегося ко мне Юрку. «Слышал?» «Да». Сбавив шаг, я дождался его. «Вся остановка синяя. Два взрывпакета нашел», — фонтанировал эмоциями он. «Один вот такой», — Каюк показал размер с два кулака. «Чуть не оглох, так он взорвался. Кому что, детям, игрушки. А мне опять разгребать проблемы, в прямом и переносном смысле. Когда я пришел к бабушке, все сидели за столом и ели. Закрывая экран телевизора, стоял дедов портрет. Счастливый дед развалился на диване и поглощал еду с бешеной скоростью. Сразу видно, с дороги человек, устал, проголодался. Бабушкин портрет уже висел на стене, а Толик, брызжа слюной, расхваливал Бориса. Первым меня заметил Алексеевич, спросил: «Ну что, поможет сосед?» Улыбнулся я и обратился к бабушке: «Поедем на твоей Победе, дай ключи, заведу ее, пусть греется». Но Василий основательно воспылал желанием причинить пользу. «Так Волга же, дайте цепи, и мы поехали, так лучше». Алексей раньше ездил на Победе и хорошо ее знает. Дед доел кусок мяса и развалился на диване, меньше всего ему хотелось вставать и снова идти на холод. «Дед, оставайся», — предложил я, — «мы сами справимся. Я, бабушка, Алексей». О, сколько радости было в его взгляде. «Назад можете ехать на моей машине», — сказал он. «Я настаиваю. Обратно, только на моей». Когда пришел каналья, уставший дед, довольный тем, что наконец можно расслабиться, поздоровался с ним и описал место, где он припарковался. Машины на обочине, в том числе Рафик и Опель, три машины возле гаража с синими воротами. «Да, это мои», — подтвердил каналья и посмотрел на бабушку. «Ну что, поехали». Я завел Победу, Алексеевич надел цепи на ее колеса, отогнал Волгу, уступая нам дорогу. Каналья выехал из гаража, мама выбежала на улицу к любимому, но увидела каналью и спряталась. Пока машина грелась, а бабушка курила рядом, я сказал каналье: «Нужно узнать, как взять землю в аренду под мастерскую, будем расширяться». Каналья посмотрел с уважением, присвистнул. Я продолжил: «Можно арендовать еще один гараж, но хотелось бы независимости. Можешь узнать, что для этого нужно?» «Капуста», — усмехнулся он. «Это как раз понятно, деньги есть. Сколько, кому и под какие гарантии?» «Ну а место сам присмотри, ты в этом разбираешься лучше меня». «Сможешь, моя девушка работает в администрации», — сказал он, — «будет полегче, надеюсь, будет полегче». Каналья задумался и погрустнел. «Она проела мне плешь за то, что я уехал, оставил ее одну. Значит, надо задобрить дракона», — улыбнулся я. «В машине куча товара, купленного на мои деньги. В смысле, вещей, колготок и прочего, шоколад есть. Выбери ей что-нибудь. Девушка с тобой та же, которая приходила в гараж. Другая», — погрустнел Каналья и добавил. «Та условие поставила. Или женимся, или до свидания, хотя я сразу сказал, что в ЗАГС не хочу». Бабушка уселась сзади, хлопнула дверцей и скомандовала. «Поехали». Наблюдающий за нами Василий помахал рукой. Утопая в снегу, победа покатились к трассе. Когда вырулили на нее, бабушка попросила. «Леша, веди аккуратнее, а то на серпантине слетим с дороги». «Конечно, Эльза Марковна». Ехал Каналья очень медленно, в повороты входил плавно. Полоса, ведущая в город, была укатана, мы шли по колее, а вот в обратную сторону никто не ездил уже много часов, она превратилась в огромный сугроб. «Не получится, наверное», — вслух рассуждал Алексей. «Если это там, где я думаю, 100% не поднимемся. Придется обратно пешком». «Все утеплились?» «Я, да». Бабушка была в кроличьей шубе и шапке, я, в ватнике, в котором катался с горки. Наконец мы доехали до спуска и начали тихонько скатываться. На поворотах бабушка каждый раз зажмуривалась и вцеплялась в дверную ручку. Наконец машина вышла на ровный участок под уклоном. Съезд с горки на горку, и тот самый участок, который никто не мог преодолеть. Уклон, градусов 45, протяженность, метров 100. Большая часть подъема была заснеженной, шины раскатали до льда лишь 20 метров в самом начале. Мой водительский стаж говорил, что с цепями есть вероятность подняться. Просто в нашем городе мало кто на зиму меняет резину. «Туда-сюда мотаться не буду», — резюмировал Каналья. «И так видно, что с разгона влетим аж бегом». «С разгона», — в голосе бабушки прозвучала угроза. «Не позволю. Эта машина, память о Николае. Никакого разгона, никакого бегом. Если разобьешь машину, пристрелю». «Нет угрозы», — уверил ее Каналья. «Поверьте моему опыту, Эльза Марковна. Поднимемся», — поддержал я компаньона, но подумал, что абсолютной гарантии нет. Подъем наверх будет экстремальным, и бабушка испугается. Машину может занести на встречку, но там пусто. И на обочину, но снег не даст нам сорваться или удариться об отбойники. Чуть дальше от подъема на широкой обочине стояли машины, больше похожие на сугробы. Их водители не смогли попасть домой и отправились пешком, как дед. Чем ближе к городу, тем меньше было снега. На кольце его выпало хорошо, если по щиколотку, срывались редкие снежинки. Наверное, в наше село он и вовсе не дошел. Развернувшись по сплошей, Каналья направил победу к гаражу. Припорошенный снегом дедов темно-зеленый москвич стоял прямо напротив ворот. Каналья припарковался, едва не упершись в него бампером. Я достал ключ от дедовой машины, Алексей пошел открывать гараж. «Я предлагаю не рисковать», — сказала бабушка, оставшись в салоне. Каналья со скрипом приоткрыл ворота, просочился наружу и с задумчивым видом обошел москвич. Бабушка опустила стекло и повторила свою просьбу. «Давайте назад поедем на машине деда, только цепи на колеса наденем», — предложил я, открывая дверцу москвича со стороны водителя. «Гайцов на дороге точно нет, а разницы никакой, на чем ехать, заодно и все подарки отвезем». Дед разрешил. «Как эта колымага такой путь проделала?» — задумчиво проговорил Каналья, уселся на место водителя, завел мотор, еще раз обошел машину, прислушиваясь к звукам, и вынес вердикт. «Налицо ужасные, добрые внутри, снаружи хуже, чем внутри. Ну что, на москвиче, все равно мне не нравится идея штурмовать ледяную горку». Ответ бабушки можно было расценивать как утвердительный. «Но в салоне завалы», — сказал Каналья, — «мешки, сумки, коробки, мы не влезем. Все равно часть товара надо оставить, забрать только самое ценное». Я пересел за руль победы, отогнал ее на дорогу, освобождая дорогу москвичу, и вернулся, готовый к бесконечной ревизии наваленного на заднем сиденье товара, однако обнаружил, что дед подписал мешки маркером. Трусы, носки, колготки, шоколад, жвачки, заколки, кофе, джинсы, кофты. Здесь же лежала сумка с подарками в цветных упаковках. Автозапчастями он забил багажник. Вскрыв мешок с колготками, я выбрал одни для Каналии, мы вместе запихнули его в багажник. Два мешка поставили вертикально, освободив место для бабушки, коробки переместили на пол, в ноги. Сумку с подарками я взял на руки. Каналья поменял машины местами, закрыл победу, и мы поехали назад. Когда приблизились к ледяному склону и каналья начал разгоняться, бабушка воскликнула. «Что ты делаешь? С ума сошел? Тут же снег занесет. Тормози, немедленно тормози». Ее страх передался мне, и я вцепился в сиденье, а каналья, улыбаясь, ответил. «Доверьтесь профессионалу. Просто закройте глаза. Сами поймете, когда будет можно их открывать». Бабушка подергала ручку, выругалась, закрыла глаза со словами, что мы доведем ее до инфаркта. Москвич стремительным корытцем несся к подъему. Скорость начала казаться недопустимой, хотя спидометр показывал 60 км/ч, но дорогу автомобиль держал. Там всего 20 метров сложные, утешал нас каналья, а дальше проще, цепи будут вгрызаться в снег. Главное наверх въехать, на пригорок, дальше вниз, снова вверх, там уклон меньше, вытянем. Зажмурившись, бабушка беззвучно шевелила губами, молилась, мне и самому было не по себе. Из той, другой жизни я помнил, что, когда сам за рулем, не так стрёмно. Да, каналья, суперпрофи, но жизнь-то моя, а машина, дедова. На скорости машина влетела на лед, и ее чуть повело. Бабушка ахнула и схватилась за сердце. Каналья вцепился в руль. Казалось, я слышал, как хрустит лед, сминаемый цепями, а может, так оно и было. Инерция толкала машину наверх, задние колеса пробуксовывали и норовили ее развернуть. Время тянулось невероятно медленно. «Давай, родимый, тушься, тушься, чуть-чуть осталось», — подбадривал москвича каналья. «Рожай», — пробормотал я, вжимаясь в кресло, потому что справа был отбойник и обрыв. «Ну, ну», — каналья давил на газ, задние колеса буксовали, машина теряла скорость, еще немного, и покатимся назад, и тогда, черт, я не учел этот момент. Готовый к худшему, я не сразу заметил, что мы заползли на возвышенности, покатились вниз. «Я же сказал», — гордо изрек каналья. «Эльза Марковна, порядок». Бабушка поправила завалившийся мешок и посмотрела на каналью злобно, но промолчала, что было ей не свойственно. Меня начала грызть совесть, что мы подвергли стрессу пожилого человека. Второй подъем дался проще. Потом мы преодолели серпантин и медленно покатились по прямой дороге. Напряжение отпустило, я стал замечать деревья в снежном убранстве, искрящийся в свете фар снег, снежинки на лобовом стекле, одинокого мужчину в легкой куртке, без головного убора, шагающего в сторону Васильевки. «Бедолага, куда он прется в таком виде?» – проворчал каналья. Бабушка подалась вперед, посмотрела на мужчину. «Псих какой-то, ну какой нормальный человек будет шастать в такую ночь? Поехали быстрее, а то еще ломиться к нам начнет». Услышав подъезжающий автомобиль, мужчина обернулся, сошел с проезжей части в сугроб, одной рукой закрыл глаза от света фар, вторую робко приподнял, не особо рассчитывая, что ему остановит. Свет упал на лицо этого человека, и я его узнал, скомандовал. «Алексей, тормози, не надо», — уперлась бабушка. «Это свои», — настаивал я, и каналья послушал меня, плавно притормозил. «Декоратор наш», — объяснил я, упустив главное. Не веря своему счастью, Наташкин Андрей стряхнул снег с кудрей и засеменил к нам, нескладный, толстый, в осенней куртке и ботинках. Я вышел навстречу. Первый порыв был врезать ему, и пусть валяется, за то, что обидел мою сестру. Но я сдержался, допустив мысль, что Наташа могла преувеличивать. Раз он здесь и в таком виде, значит, многое осознал и спешит загладить вину. «Почему ты здесь?» – спросил я. «Иду к Наташе». От холода у него зуб на зуб не попадал. «Ты уверен, что тебя ждут после всего?» Он потупился и пробормотал. «Мама очень сложный человек и больной. У нее рак мозга, неоперабельный, и она неадекватная. Я предупреждал Наташу, что мать приезжает, просил, чтобы она потерпела, провела праздник с вами, но она думала, чит это я ее выгоняю», Зарев вновала. Вспомнился мамин ошибочный диагноз, и я передернул плечами. «Ты Натке говорил про болезнь матери, это моя ошибка». «Нет, я вообще их знакомить не хотел, а когда понял, что этого не избежать, боялся, что Наташа сболтнет лишнего. Надеялся, мама будет более адекватной, но ее понесло. Что ж, спровоцировать и вспылить, вполне в духе Наташки, придумать и поверить, тоже. Но судя по тому, что Андрей здесь, он все-таки повел себя некрасиво и раскаивается. Ты мог бы поддержать Наташку, если она тебе дорога. Ее в открытую оскорбляли, а ты? Да я пытался закрыть ей рот-то, маме, не Наташе, но не бить же ее, ничего не успел. Наташа психанула и убежала, да так, что я не видел когда, не остановил. Я, следом, и сразу к вам, в Николаевку, но ты там, никого. Тогда я, в Васильевку, думал, найду. Он шмыгнул носом и взмолился. Я что угодно готов сделать, чтобы просто поговорить с ней. Понимаю, не простит, но... Он смахнул слезу. «Поехали», — сказал я, решив, что разбираться они должны сами. «Я пока скажу, что ты, просто мой знакомый. Как быть дальше, сами с Надкой решите. Бабушка и дед могут не понять и не одобрить вашу связь. Давай скорее в тепло». К машине мы направились вместе. Андрей пожал руку Каналье. Бабушка уже поняла, что он поедет с нами, взяла мешок на руки, зять сделал так же, и мы тронулись. Я косился на Андрея и думал, что он выглядит старше маминого жениха, как его воспримут родственники, вопрос, который грозит закончиться скандалом. Потому лучше им с Наташкой сторониться друг друга, а я придумаю какую-нибудь сказку, спать его отправлю на коврик к Каналье. Андрей замерз и трясся так, что, казалось, машина вибрирует. «Вы с ума сошли бродить в мороз раздетым?» – отчитывала его ничего не подозревающая бабушка. «Вам нужно принять ванну и выпить горячего чая, а лучше водки». Она протянула ему флягу с самогоном. Андрей сделал пару глотков и закашлялся. «Ты так получилось», – говорил он, цокая зубами. «Я не мог остаться, да должен был идти». «Бабушка, это Андрей», – представил я Наткиного жениха. «Он декоратор в театре и помогал мне с иконой. Он совершает подвиг и делает новогоднее чудо одному человеку. Получится ли, или Наташка прогонит его, скоро будет ясно». На звук мотора все гости высыпали во двор, кроме Наташки. Борис подбежал к машине и дернул за веревочку хлопушку, осыпая конфетти героический москвич. Каналья, зажав под мышкой колготки для своей девушки, откланялся. Дед погладил капот машины. «Вот она, лошадка моя рабочая». Не разуваясь, я проскользнул в дом, к зареванной Наташке, бездумно смотрящей в экран телевизора. «Ната!» – позвал я, и сестра повернула голову. «Идем, у меня для тебя кое-что есть». Сестра медленно встала, последовала за мной без интереса, накинула куртку. «Пообещай реагировать сдержанно», – попросил ее я. «Да», – буркнула она. Я взял ее за руку и повел на улицу, к москвичу, думая, что Андрей греется внутри, но он стоял, переминаясь с ноги на ногу и не понимая, что делать дальше. Наташка замерла на пороге. На ее лице пронесся вихрь эмоций, от неверия до сумасшедшей радости. Ахнув, она бросилась на улицу и повисла у него на шее, принялась целовать его, бормоча нежности. Теперь замерли все. Ирина открыла рот, Толик протер глаза, Василий начал лыкать. Бабушка схватилась за сердце. Дед прищурился недобро и сжал кулаки. Каюку и Боре было все равно. Просил же реагировать сдержанно. Как бы Наташкино счастье не обернулось чем-то нехорошим. Глава 7. Семейный совет. Да любовь. Пока Наташка миловалась с Андреем, напряжение нарастало, нарастало, густело. Казалось, искры достаточно, чтобы произошел взрыв, но все копили эмоции молча и не шевелились. Как когда просыпаешься ночью, а под кроватью сидит монстр, и пока не двигаешься, он тебя не видит. Вот так и бабушкины гости застыли, не зная, как реагировать. «Отомрешь, надо проявиться», — первый голос подала Ирина. «Ладно, рада, что все получилось, Алексей сосед ушел, и мы пойдем в дом». Холодно. Боря и Каюк уходить не спешили, они знали, что дед привез подарки и ждали. Дед проделал тяжелейший путь, рисковал, не спал, добирался по морозу, все трудности преодолел, но добил его внучкин жених. Мама покраснела до кончиков ушей, сделала вид, что ничего не происходит. Василий Алексеевич поддержал ее и повел себя так, словно ничего не случилось. Остались бабушка и дед, которые настроены были негативно. Намиловавшись, Наташка вдруг вспомнила, что я просил ее вести себя сдержанно, сжалась, повернулась, втянув голову в плечи и держа Андрея за руку. У него был вид нашкодившего щенка. Бедняга трясся от холода, нос у него посинел, но он сказал: «Наверное, я не вовремя, извините». «Куда ты пойдешь?» – воскликнула Наташка. «Ты же замерз. Прежде чем приглашать его в дом, ты бы для начала представила». Дед перевел на меня взгляд реставратора. Бабушка недобро посмотрела на меня, скрестив руки на груди. Наташка выступила вперед, грудью закрывая Андрея, который в два раза больше нее. «Бабушка, дедушка, Василий Алексеевич, познакомьтесь, это мой парень Андрей». Мама закрыла лицо рукой и опустила голову. «Парень», — укоризненно проговорил дед и впился в Андрея взглядом. Вспомнилась его грудастая гостья с повязкой на глазах, которая меня чуть не изнасиловала, спутав с дедом. «Самому можно пользовать дам вдвое младше, но чужому дядьке с внучкой так нельзя. Мой мужчина», — выпятила грудь Наташа. «Мы поссорились, и он шел сюда пешком, легко одетый. Он замерз и может заболеть воспалением легких. Пожалуйста, можно ему войти погреться? Наташа, я пойду». Андрей попятился, встретившись взглядом с дедом, который поджал губы и невольно положил руку на бедро, где под одеждой была кобура. «Извините, я с тобой». Наташка резко к нему развернулась. «Не дури». Скрюченными от холода пальцами Андрей провел по ее волосам, наклонился и прошептал: «Но я кое-что услышал и все понял. Я извиниться и все. Не думал, простишь. Теперь знаешь, пошел». «Нет». Сестра топнула. «Андрей», — проговорила бабушка голосом прокурора, и он обернулся. «Проходи в дом». Понятно, что симпатии она к нему не испытывала, ей было бы все равно, если бы он насмерть замерз под забором, просто поняла, что внучка побежит за ним в мороз, а вот ее, дурищу, жалко. Андрей не спешил, смотрел на деда испуганно, и его губы дрожали то ли от страха, то ли от холода. Дед же руку с кобуры не убирал. «Шевкит», — сказала бабушка все тем же прокурорским тоном, и дед, шевельнув губами, сжал кулаки, отвернулся. «Мне и правда лучше пойти», — в который раз пробормотал Андрей, но Наташка опасалась за него, не спешила вести в дом. Поостынув, сестра поняла, что стало причиной ЧП семейного масштаба. Что свои все узнали, не страшно, они поймут, подуются немного и смирятся, но вовлеченные и родственники, Ирина с Толиком, и дети, Каюк с Борисом, и отчим, мягко говоря, удивлен. «Так что, уходим?» — разочарованно спросил Борис, все ожидающий подарок от деда. Дед посмотрел на него так, что Боря все понял и ретировался, как и более скромный Каюк. Бабушка направилась к дому, застыла на пороге, но передумала туда идти, зашагала к летней кухне. «Сюда иди», — видно было, что на языке крутится колкость, но бабушка пересилила себя, не стала язвить, просто добавила: «Андрей». Наверное, решила, что нечего Ирине и Толику таращиться на него и шептаться. Или подумала, что из-за него возникнет неловкость за столом, где собрались свои. В общем, правильно она сделала. Дед перестал замечать Андрея, достал из машины сумку с подарками и крикнул: «Хорошо бы и остальное в дом перенести. 10 минут, и попрошу мужчин». «Не оборачиваясь», — сказала бабушка, обратилась к Наташке. «Дров в титан подбрось, он еще не остыл. Постелю твоему Андрею здесь, с дедом, а то, срамота, бабушка», — воскликнула Наташка звенящим от обиды голосом. Круговорот яда в природе. Сначала Наташку унижала свекровь ни за что, теперь унижению подвергается Андрей только за то, что он, это он, а он, на минуточку, подвиг совершил ради дамы сердца, хотя, учитывая новые вводные, имел полное право остаться с матерью, которая может в любой момент умереть, и именно от болезни утратила адекватность. Заходя в кухню, Андрей споткнулся о выступающий порожек и чуть не растянулся. Извинился, достал из кармана запотевшие очки и принялся тереть их шарфом. В этом он весь, неуклюжий, рассеянный, беспомощный. Примета времени. Многие родители сквозь пальцы смотрят, если их дочери путаются с женатыми попиками новыми русскими и имеют подарки, но такого кавалера, как Андрей, вряд ли простили бы и одобрили. А что такой человек, к примеру, Шекспира в оригинале цитирует, кому это интересно? «Еда в холодильнике». «Я ушла», — сказала бабушка и удалилась, наградив и меня недобрым взглядом. Поняла, что я в курсе, с кем спуталась сестра, и покрываю ее. Андрей так и стоял, подпирая головой низкий потолок, смотрел на половицы, выкрашенные в темно-оранжевый. Я и сам поначалу бесился из-за Андрея, но быстро остыл. Да, я желал бы сестрице лучшей доли. Да, разница в возрасте у них колоссальная, когда ей будет 20, ему стукнет 50, но в этом союзе скорее он останется у разбитого корыта. Наташка слишком взбалмошная, и Андрей для нее, как пояс с утяжелением для ныряльщика, он ее гармонизирует и не дает пуститься во все тяжкие. Не говоря о том, что, похоже, седина в бороду, бес в ребро, он ее и правда любит и не обидит. Надо донести эти простые истины бабушке и деду. «Зря я пришел». Андрей обнял Наташу и поцеловал в макушку, Ну точно Маша и медведь. Нет, вскинулась она, если бы не пришел и не рассказал. Ну, про рак, я бы с ума сошла, от обиды. Рано или поздно они все про вас узнали бы, попытался его утешить я. Их реакция нормальна, ты сам понимаешь. Андрей тряхнул головой, я продолжил. Попытаюсь их убедить, что все в порядке. Разве это возможно? Наташка сделала брови домиком и запричитала. Андрей, здесь тебе нельзя оставаться. Змеиный клубок. Это попросту опасно. Да, мне лучше уйти, кивнул он. Я так и думал сделать, но ничего не ездит. Паша, может, есть теплые вещи? Я пойду. Ты пойдешь к каналье, к Алексею, который нас привез, его дом тут рядом. Думаю, он не откажет. Андрей шумно выдохнул и аж порозовел. Но сперва тебе нужно согреться. Наташа, сделай чаю. Я растоплю титан. В печи еще тлели угли, и сухие дрова быстро занялись. Оставив влюбленных ворковать, я вошел в дом. В прихожей все еще сидел боцман. Изредка на улице бахали взрывпакеты, и он боялся выходить. Лаки накануне отъезда я отвез Людмиле и пообещал заскочить к ней или ночью, или 1 января в виде Деда Мороза, поздравить детей, но погода превратила мои обещания в ничто. В соседней комнате, где печь, что-то жужжало и восторженно вскрикивал Борис. Когда я вошел, на меня устремились две радиоуправляемые машинки, одна Барина, вторая Каюка. Счастье было выше крыши. Обе машины попытались меня задавить. В зале играл магнитофон, доносился голос Ирины. Ну и что, а как в старину женились? Главное, чтобы девочке нравилось. В старину до 50 не доживали, говорил дед, и от кашля мерли. Когда я вошел, все смолкли, повернули головы. Следом вбежал Боря, потер руки. Ну а теперь-то, лотерея. Бабушка его урезонила. Угомонись ты наконец. Павлик, ты все носишься между молотом и наковальней, хоть подарки посмотри. Я скосил глаза на Василия Алексеевича, который еле держался, чтобы не упасть лицом в салат, перевел взгляд на кучку маленьких пакетов и один большой красочный. Трусы, носки, пора мне уже и пенку для бриться дарить. Джентльменский набор. Еще, наверное, тетради и канцелярские принадлежности. Все смолкли. На лице Бори промелькнуло что-то типа зависти. Я подошел к пакетам и начал с маленьких. Так и есть. Трусы, носки, шоколадка и открытка. Мамин почерк я узнал сразу. Читай, настоял дед. Дорогой мой взрослый сынок. Спасибо тебе огромное, что ты есть. За заботу, понимание, за счастье, которое ты нам подарил. Пусть Новый год станет для тебя трамплином к осуществлению мечты. Мама и Василий Алексеевич. Бабушка вздохнула и улыбнулась. Каюк с печальным видом зааплодировал. В следующем пакете было что-то твердое черное, кожаное, барсетка. И открытка с пожеланием от бабушки. Павел, ты вернул мне дочь и внуков, и теперь моя семья воссоединилась. Пусть в этой барсетке не переводятся доллары. Не желаю, знаю, что все у тебя получится. С любовью, Эльза Марковна. Ба, то, что надо, спасибо огромное. Я обнял ее, рука сама потянулась к упакованной коробочке, перевязанной красной лентой, к которой крепилась записка. От Ирины и Толика, я распаковал ее и обалдел. Там был пистолет. Не волнуйся, он газовый, сказал Толик. Ты занимаешься бизнесом, а это всегда риск. Почти как настоящий. У меня такой же, пойдем, научу пользоваться. У меня нет слов, растерялся я. Круто, спасибо. Потом, распорядилась бабушка, мальчик еще не все подарки разобрал. Перед тем, как заглянуть в большой пакет, который от деда, я заметил, что Ирина смотрит на маму с торжеством. Дескать, мы твоему сыну подарили крутой подарок, не то что ты. Энда, между сестрами развернулась конкуренция, кто из них круче, и простодушная мама, похоже, еще не поняла этого. Плохо. Ну да ладно, посмотрю, чем меня дед порадовал.